Глава 5. «Все-таки коллективный труд не для меня», – размышлял потом Влад, вспоминая тот авральный месяц. «Куда приятнее вот так, потихоньку, в небольшой, но хорошей компании. Так-то хоть бы и вообще в империю не возвращаться. Сидишь себе, стараешься, вот только не получится». После того, как остров поднялся обратно в пояс жизни, народ устроил праздник. Тут уж никого было не остановить. Влад немного опасался, что на радостях случится какая-нибудь пакость. Массовая драка там или пленных упустят, поэтому сам так и не расслабился. Потом жалел, потому что капитан Грин оказался командир что надо. Выделил дежурную смену из части своих подчиненных, а частично из команд корветов, которые следили за порядком. Касси его в этом целиком поддержала, так что гоблиншам пришлось еще немного потерпеть. Впрочем, девчонки не сильно расстроились. Стихийный праздник довольно быстро закончился. Необходимость в дежурстве отпала. И они смогли в полной мере заняться личной жизнью. Аборигены, уставшие от отсутствия женского внимания, были в восторге. Гоблинши, привыкшие к тому, что за внимание мужчин нужно конкурировать, рыскали по острову, вылавливая одиноких мужчин и дарили им радость в товарных количествах. «Летучий бордель какой-то», — возмущалась Касси, замечая очередную группу охотниц. «Огромный летучий бордель!» «Да ладно, что ты ворчишь?» – пожимал плечами дядя Саша. «По мне так хорошо все складывается. Рады люди, в смысле разумные, и хорошо». «Я не ворчу», – отвечала Демонесса. «Просто поражаюсь, как так выходит. У нас серьезное предприятие, боевой поход. А тут романтика со всех сторон. Безобразие». «Ну и что?» – Влад был согласен с соседом. «Что, если серьезное предприятие, то обязательно все должны быть с постными лицами и замученные. Пускай народ жизни радуется. И потом, если посмотреть в будущее… Короче, у нас сейчас сосисочная вечеринка. Извини, Касси, за пошлость. Это хорошо на боевом корабле, чтобы, значит, не развращать личный состав. А у нас тут остров. Мы на нем жить собираемся. И, скорее всего, большинство землян останутся здесь, кроме самых непоседливых. Еще и увеличивать население нужно. Сколько у нас сейчас разумных? 200 человек? В этом городе до провала жило 200 с лишним тысяч. Вряд ли, будучи островом, город потянет такое же население, но 1050, думаю, нужно. Ты же не думаешь, что все эти 50 тысяч будут мужчины и жить тут станут, как в колонии строгого режима?» Касси тогда надолго задумалась и констатировала: «Вы правы, я действительно слишком привыкла смотреть на наше предприятие, как на военную операцию. А ведь нам не только до материка на нем добраться нужно. Если мы хотим сохранить остров за собой, нам нужно будет население, которое будет здесь именно жить. Ох, ребята, я как представлю, какие сложности со всем этим связаны». Демонесса печально покачала головой. «Даже не представляю, что нам со всем этим делать». «Ну, ты хотела верь для строительства кораблей», — напомнил Лопатин. «Мне кажется, самое время начинать. И еще нужно заняться ракетами. Как мне подсказывает опыт, лучше, когда у тебя есть хорошее оружие, чем когда его у тебя нет». «Влад, ты о чем вообще говоришь?» — возмутилась Касси. «Ну какая сейчас верь? Нужны квалифицированные, разумные, нужны подходящие станки и подходящее помещение». Касси вдруг осеклась, как будто ей в голову внезапно пришла какая-то мысль, а потом закончила неожиданно. «Но я подумаю, возможно, начинать нужно уже сейчас». «Подумай», – кивнул дядя Саша. «Если что, меня тоже в помощь зови. Тебе же не нужна сразу целая верфь, чтобы все было фельдопересово. И обязательно ленточка красную, которую разрезать надо. Можно начать с небольшой мастерской. Тут я тебе помогу всеми силами. Самолетики хочу делать, сил нет. Всю жизнь мечтал». Владу стало немного печально и одновременно радостно за соседа. Он явно больше хочет заниматься самолетами. На ракеты сил уже не останется. Влад как-то привык к мысли, что сосед всегда рядом и готов помочь с любыми безумными идеями, которые приходят ему в голову. А тут вот так. «С другой стороны, а чего ты хочешь?» – спросил себя Лопатин. «Чтоб он всю жизнь с тобой нянчился? Должна же у человека быть своя мечта. Так что и нечего страдать. Тем более дядя Саша никуда не денется и не умирает. Тоже мне ревнивец нашелся». Дядя Саша действительно больше помирать не собирался. Наоборот, здорово приободрился. Владу иногда даже казалось, что у соседа уменьшилась лысина, обрастать начала. Сам дядя Саша ничего такого за собой не замечал, хотя отмечал хорошее самочувствие. А Влад решил друга не беспокоить лишними переживаниями. Тем более он и сам не был уверен, что ему не кажется. «Но если он действительно молодеет, — рассуждал Лопатин, — блин, только секрета вечной молодости нам не хватало. Убьют. Либо эльфы или демоны какие-нибудь, чтоб, значит, короткоживущим расам не досталось, либо кто-нибудь из короткоживущих с прямо противоположными целями. Так что да, постановим, что мне просто кажется. И все-таки интересно получается. Дядя Саша, когда ловил гелиотроп, мечтал выздороветь, чтобы силы вернулись и чтоб не помирать. Интересно, насколько ему этого заряда хватит, если я все-таки прав?» Праздник еще не закончился, а Владу уже надоело развлекаться. Да и какие развлечения? Бухать парень не любил никогда, и после провала ничего не изменилось. Выпить пару пива по настроению – это можно. Но там все-таки не в алкоголе дело, а в настроении. А сейчас настроения расслабляться не было. Удручало, как изменился вид острова после возвращения. Большинство трав и кустов поумирали. Земля, как глубокой осенью, покрыта жухлым сухостоем. Сосны. Вроде бы выжили, но кто ж их знает. Это ведь не лиственные деревья. По ним сразу не скажешь. Река и та замерзла. И так до сих пор не оттаяла. Кое-где у самого дна уже пробивался ручеек, но до полной разморозки было еще далеко. Грустно и уныло. Даже дружок, казалось, был расстроен, когда пса наконец выпустили на твердь. Он было обрадовался, собрался побегать, потом озадаченно чихнул, глядя на изменения, и присмирел. Впрочем, когда они с Владом вернулись в старший родным деревянный домик, опять обрадовался. «Все-таки каждому нужен свой дом», – размышлял Лопатин, глядя, с каким удовольствием устраивается пес на родной лежаночке. «Даже если ты все время куда-то уезжаешь, нужно место, куда ты будешь возвращаться. Банально, но я, пожалуй, только сейчас это смог прочувствовать». Какой лучший способ избавиться от хандры? Конечно, погрузиться в работу. Вот и Влад решил заняться делом, чтоб не кормить плохое настроение бездельем. Тем более, не такое уж оно было плохое настроение. В первую очередь занялся поисками подходящего помещения. И для начала отправился на завод, который на земле производил взрывчатку. Да, тротил, как оказалось, в смеси с гелиотропной пылью никаких особых свойств не дает. Возможно, прочие химические реагенты, которых на заводе предостаточно, тоже не подойдут. Однако, как ни крути, они там есть. А еще на заводе есть оборудованные лаборатории, а самое главное – специально оборудованные помещения. Влада, помнится, здорово впечатлило приземистое здание, обложенное со всех сторон широким валом земли. Очень внушительно и надежно смотрится. И оно там такое было не одно. На разведку отправились с Борном, да и дружка прихватили. Ехать, правда, пришлось на велосипедах, потому что за прошедшее со времени провала время все аккумуляторы, конечно, приказали долго жить. Можно было и зарядить, генераторы-то еще при подъеме острова освоили, но ради такой мелочи Влад решил не заморачиваться. Тем более Борн очень хотел попробовать прокатиться на велосипеде. После стольких километров, накрученных в качестве динамо-машины, ничего удивительного. Лопатин и сам хотел размяться. Город опустел еще сильнее, чем сразу после провала. Кое-где появились разрушения, которых прежде не было. Пара следов пожаров, но в целом ничего критичного. «Интересный город», – рассуждал Борн, глазея по сторонам. «И похож и не похож на наши. Какой-то он более суровый, более строгий, что ли. Здания все похожи одно на другое. А если отличаются, то обязательно торговая лавка. И этажей много в зданиях. Правда, этажи короткие, в смысле низкие. Но это как раз очень понятно. Под ваш человечий рост рассчитано. А в остальном странно». «У вас вот сколько населения на материке?» – спросил Лопатин. «Сколько в городе живет, в котором мы встретились?» «Ну, 30-40 миллионов, пробормотал орк. «Это на материке. А городок у нас не очень большой. 55 тысяч. В столице, говорят, 500 000 жило». «Вот-вот», — хмыкнул Влад. Размеры материка, как я прочитал в ваших учебниках, примерно с нашими совпадают. Только нас на такой же площади живет несколько миллиардов. Даже у вас большинство домов друг на друга похожи. Стандартизация экономит ресурсы и время. Да, много вас. Зато вон смотри, какая красивая статуя. У нас таких не ставят. Большая. Это кто был? Правитель великий, да? Правители у нас тоже ставят, кивнул Лопатин. Но этот товарищ правителем не был. Он возглавлял службу, которая боролась с контрреволюцией. И еще с беспризорниками боролся. «Что такое контрреволюция и почему нужно бороться с беспризорниками?» – озадаченно спросил Борн. «Да не в том смысле боролся. Он их организовывал. Забирал с улицы на обучение, пристраивал и все такое. Достойное дело. А контрреволюция?» Влад мысленно застонал. «Чтобы объяснить, что такое контрреволюция, надо сначала объяснить, что такое революция. А чтобы объяснить, что такое революция, надо да много чего объяснять. Это, считай, всю историю нужно пересказать, начиная как минимум от Екатерины II, пусть и в общих чертах. А впрочем, куда мы торопимся? До завода еще ехать и ехать. Тема для обсуждения ничем не хуже другой». В общем, Борну за время поездки довелось узнать очень много нового. Таким ошарашенным Влад приятеля, пожалуй, и не видел прежде. Самой удивительной для орка стала концепция насильной смены власти. То есть, подожди, правители у вас плохо правили, из-за чего народ страдал. И они по-прежнему продолжали править? Не складывали с себя полномочия и все такое? А у вас хоть раз складывали? – изумился Влад. У нас в империи последние несколько тысяч лет один правитель, и он всех устраивает. Он же для себя старается. Если империя процветает, то и ему хорошо. А процветание империи – это процветание отдельных граждан. У нас всем хорошо. Ну, почти всем. «Ну-ну», – мысленно хмыкнул Лопатин. «Скажи это жителям Орочей Свободы. Еще неизвестно, кто еще есть недовольный на просторах империи. Но в целом его удивление о многом говорит. Он ведь верит в свои слова». Так, за интересной беседой добрались до завода. Здесь, судя по всему, активно хозяйничали местные. Ничего удивительного. Судя по тому, как им приходилось обороняться от эльфов, ребятам нужны были все средства, какие только можно достать. Показывали ему 45-ку военных времен еще. Если до такого дошло, то неудивительно, что и завод основательно пограбили. Однако землян здесь в основном интересовал готовый продукт. Так что Влад не сильно расстроился. Ему как раз ни тротил, ни порох не были интересны. Какой смысл пытаться повторить то, что и так уже сделано? Да еще на тех же принципах. Здесь это явно не будет работать. «Почему?» – удивился товарищ, когда Лопатин поделился своими рассуждениями. «Я же видел, как ваши пушки стреляют. Очень хорошо стреляют, впечатляюще». «Как почему? У вас ресурсов мало. Соответственно, построить такую же химическую промышленность в Айкумене не получится. А без нее от всего этого толку никакого. Местные запасы рано или поздно закончатся. Причем скорее рано, чем поздно. Вон, всего-то небольшая войнушка с авианосцем. А как тут количество снарядов уменьшилось? Нет, нам нужно использовать то, чего у нас много. Гелиотроп. Кто бы мне еще 3 месяца назад сказал, что у нас много гелиотропа, в лицо бы расхохотался, хмыкнул Борн. Первым делом нашли лабораторию. Влад уж отчаялся колесить по территории завода, когда вдруг заметил здание с небольшой такой вывеской. ЦЗЛ. Центральная заводская лаборатория. Наконец-то нашли. Лаборатория оказалась нетронута. Никому из местных жителей она интересна не была. И Влад прекрасно понимал почему. Наверняка здесь множество полезного, вот только чтобы разобраться с местным оборудованием, нужно иметь соответствующее образование. «Влад, а что такое хроматограф?» – спросил Борн. «Прибор», – ответил Лопатин, – «для проведения исследований каких-то. Честно, я понятия не имею, для чего он. Знаю, что с его помощью анализы всяких веществ проводят, а как именно – вообще никаких идей». «И зачем он нам тогда нужен? Ну и вся эта лаборатория». «Я надеюсь, здесь посудой подходящей разжиться», – пояснил Влад. «Ну там колбы, реторты, прочее в таком духе. Весы опять же точные. А вот сложное оборудование мы трогать не будем, чтоб не испортить. Так что нефиг там кнопочки тыкать, не дай бог поломаем. Извини, Борн отдернул руки и даже за спину их спрятал для надежности. Просто интересно же, сколько переключателей. Угу, хмыкнул Влад. Я понимаю, у меня тоже руки чешутся. Но лучше в самом деле ничего не ломать. О, гелий, а я его искал, помнится. Офигеть, сколько его тут. Нашлось в лаборатории и специальное помещение для работы со взрывчатыми веществами. Неплохо защищенное с толстой прозрачной перегородкой, с вытяжкой. «Одно удовольствие в таком месте работать, скажи», — обрадовался Влад. «Это тебе не на палубе нашего ослика». «Да уж, как тогда Хрим поругался, когда увидел, что мы ее прожгли», — вспомнил Борн. «А говорят, что у гремлинов фантазии не хватает на хорошее ругательство». Конечно, не хватает, если не трогать то, что их волнует. Гремлин тогда действительно высказал много интересного, хоть записывай. Хримп вообще к веренному имуществу относился с большим трепетом и терпеть не мог, когда кто-то что-то портил по причине острого дебилизма. Острый дебилизм – это выражение Хримпа. За эксперименты взялись уже на следующий день. И сфера была свободна и готова помочь, чем и занялась с большим удовольствием. Правда, поначалу ничего хорошего не выходило. Влад перепробовал вообще все, что пришло в голову, но даже просто интересных веществ в результате не получалось. Дошло до того, что попытался смешать гелиотропную пыль с опилками, вспомнил про динамит. Ничего. То есть горит хорошо, явно лучше, чем просто опилки, но совсем не тот эффект, который необходим. Специальная тестовая ракета, простенькая, с откручивающейся крышкой и стабилизаторами, летела значительно хуже, чем даже на обычном карамельном топливе, самой распространенной на Земле смеси для подобных кустарных поделок. Энтузиазм понемногу начал угасать. Неделя прошла, а ничего дельного придумать так и не удалось. Между тем, у дяди Саши, когда он спрашивал, как у того идут дела, все шло неплохо. Да и вообще жизнь вокруг била ключом. И только Влад со Сфирой и Борном заперлись в лаборатории, так что жизнь проходит мимо. За эту неделю неподалеку начали строить причал. Сфира посоветовала. Скоро ведь нужно будет тащить остров, и как выяснилось, будет лучше, если его станут тянуть именно отсюда. Так что сейчас, всего в паре километров, на самом краю острова, куча орков занималась стройкой. Весело, с матом и прибаутками. Все у них естественно получалось. Причем Лопатин понимал, неделя экспериментов, тем более вот так вслепую, это очень и очень мало. Однако идеи подходили к концу. Фантазия отказывала. Все сложнее было придумать, что еще можно смешать с гелиотропом. «Скажи, Влад, чего ты добиваешься?» – спросила как-то Эсфира. «Я хочу понять. Мы уже нашли много смесей, которые неплохо горят, с разными эффектами. Но ни один из них тебя не устраивает. Так какой результат ты хочешь получить?» «Мне нужно топливо с высоким удельным импульсом», — объяснил Лопатин. «То есть топливо, во-первых, должно быстро гореть, а во-вторых, должно быть много продуктов сгорания. Если совсем упростить, мне нужно такое топливо, которое при сгорании будет сильно толкать ракету. Как-то так. И, честно говоря, я уже сомневаюсь, что у нас что-то получится. Тут вот, кстати, есть это самое ракетное топливо в одном из соседних зданий. Но оно такое дико ядовитое. Нам такое не подходит. И я здорово сомневаюсь, что ваша промышленность сможет его повторить. А значит, это совершенно бесполезно». Эсфира тогда ничего не ответила, только покивала глубокомысленно. А на следующий день где-то нашла и притащила бутылку со спиртом. «Попробуй вот эту жидкость. Мне отчего-то кажется, что должна подойти», — слегка неуверенно пояснила Тенебриса. «Спирт?» — задумчиво пробормотал Влад. «Спирт он еще не пробовал. Как, собственно, и другие жидкости. Жидкостные реактивные двигатели — это очень хорошо и перспективно. Но парень слабо себе представлял, как они смогут сделать ракету на жидком топливе в кустарных условиях. Слишком сложно. Об этом он и рассказал Тенебрисе, но та совершенно не смутилась. Сделать жидкость густой ведь совсем не сложно, слегка качнула хвостом Эсфира. Лопатин уже привык к ее жестикуляции, научился интерпретировать. Когда Тенебриса вот так качала хвостом из стороны в сторону, это был аналог человеческого пожатия плечами. Смесью можно пропитать что-нибудь сыпучее. В общем, решили попробовать. Влад, правда, не особо надеялся на какой-то результат. Уже совсем не верилось, что может что-то получиться. Тем более попутно во время экспериментов нашлась еще одна смесь, по свойствам больше всего напоминавшая порох. Горела, по крайней мере, примерно так же. Так что потихоньку Влад думал о том, чтобы наладить выпуск патронов на гелиотропе. Не для земного оружия, но что мешает потом в будущем сделать что-то вроде автоматов из местных метателей. База-то одна и та же. А между тем, как показала практика, пулемет и автомат – это уже очень хорошее преимущество в местных условиях. Прямо как в старом стихотворении. У нас Максимов много, у вас Максимов нет. Однако не попробовать было бы глупо. Интересно стало уже с самого начала экспериментов, как только Влад сыпанул в чашечку со спиртом гелиотропную пыль. Во-первых, пыль растворилась сразу, без следа, хотя на воду до этого никак не реагировала. И даже на керосин просто сверкала внутри блестящими звездочками, как блестки в дешевых китайских игрушках. В спирте же гелиотроп не только растворился, придав ему красивый неоново-оранжевый цвет. Смесь получилась вязкая, совсем не как простой спирт. «Сопли какие-то рыжие», – задумчиво пробормотал Борн, глядя, как медленно стекает со стеклянной палочки, в которой он ее перемешивал, жидкость. «Тьфу на тебя», – хмыкнул Влад, – «нашел с чем сравнить. Нет бы там с медом сравнить». «Где ты такой мед видел, жидкий?» – возмутился Борн. «Мед, он густой». «Ну-ну», – хмыкнул Лопатин, – «напомни мне сегодня, когда закончим, в супермаркет заскочить. Хотя нет, там нет уже, наверное. Короче, я покажу тебе как-нибудь, какой у нас мед бывает». Загустить смесь оказалось несложно. Хватило простого песка, который тоже прекрасно растворился в смеси, сделав ее еще гуще. Примерно как воск для свечей. Горело это вещество довольно быстро. «Так, ну чего, запускаем что ли?» – слегка волнуясь, спросил Лопатин. Борн и Эсфира стояли тут же, неподалеку, с любопытством глядя на установку. Установка, к слову, была кустарная до нельзя. Две самодельных ракеты. Точнее, даже не ракеты. Просто два картонных цилиндра на палочках. Все отличие от обычных петард, стабилизаторы тоже из картона. Чтобы ракета летела именно вверх, а не вбок. В одном цилиндрике карамельное топливо. В другом – спиртово-песчано-гелиотропная смесь. Влад щелкнул переключателем. Вспыхнуло одновременно, но ракета с гелиотропной смесью рванула вверх намного быстрее и взлетела выше. Причем, судя по тому, что успел увидеть Влад, горение продолжалось еще долго. Обратно на землю ракета так и не упала, так и исчезла где-то в вышине. «Определенно это успех», – ошарашенно пробормотал Лопатин. «Скажи, Эсфира, как с такими способностями, как у тебя, вы еще не покорили время и пространство? Это ж даже представить не могу, насколько твои способности упрощают всякие исследования». «У нас очень ограниченные ресурсы, Влад. Здесь не ваша земля, в которой огромное количество полезных ископаемых. Ты говорил, основной ресурс у вас сейчас – нефть и уголь. Так вот, на материке нет нефти и угля. Энергию дает только гелиотроп. А его всегда было очень мало. Теперь, когда ты научился его добывать, все изменится. И мне даже страшно представить, как сильно.